державшийся только на одном плече и не закрывавший рук. Потом она сказала: «А теперь подойди ко мне». И в это время, как губы ее двигались в шепоте, а резкие складки между ее бровями застыли, она обложила все голые и гладкие места его тела, шею, руки, тыльные стороны ладоней, кусками шкур и крепко привязала их нитками, хотя они и без того прилипли неприятнейшим образом. Она бормотала: «Дитя обовью, закутаю сына, изменит дитя, переменит мне сына шкуры коз, козий мех». И бормотала снова и снова: «Дитя обовью, обовью господина, ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покорятся». Затем она собственноручно вымыла ему ноги, как делала это, наверное, когда он был маленьким, взяла благовонное масло, которое пахло лугом и цветами луга, и было благовонным маслом Исава, и умастила Иакову сначала голову, потом вымытые ноги, приговаривая сквозь зубы: «Дитя умощу, умощу я камень, слепой да поест, и падут тебе в ноги братья из бездны, братья из бездны». Потом она сказала: «Готово». И покуда он растерянно и неловко поднимался в животном своем облачении, покуда он стоял, растопырив руки и ноги, и стучал зубами, она положила сдобренное пряностями мясо в миску, прибавила пшеничного хлеба и золотисто-прозрачного масла, чтобы макать в него хлеб, а также кувшин вина, вручила ему все это и сказала: «Теперь иди своей дорогой». И он пошел, нагруженный, неуклюжий, толстоногий, боясь, что противно прилипшие шкурки сползут под нитками, с громко стучащим сердцем, перекошенным лицом и опущенными глазами. Многие домочадцы видели его, когда он так шел по усадьбе. Они воздевали руки, прищелкивали языком, качали головами, целовали кончики своих пальцев и говорили: «Глядите-ка, господин!» Так подошел он к шатру отца, приложил рот к занавесу и сказал: «Это я, отец мой. Дозволено ли рабу твоему войти к тебе?» Из глубины шатра донесся голос Исаака. Он звучал жалостливо: «Но кто же ты? Не разбойник ли ты, и не сын ли разбойника, если приходишь к моей хижине и говоришь о себе «я»? Я, может сказать, всякий, кто это говорит, вот что важно». Отвечая, Иаков не стучал зубами, потому что сейчас он их сжал. «Я, — говорит твой сын, — он настрелял тебе дичи и приготовил кушанье». «Это другое дело», — ответил Исхак из шатра. «Если так, то войди». Иаков вошел в полумрак шатра, в глубине которого возвышалась глинобитная, покрытая подстилкой лавка, где, закутавшись в плащ, с тряпочками на глазах лежал Исаак. Лежал на подголовнике с бронзовым полукольцом, который возносил ему голову. Он спросил снова: «Кто же ты?» И отказывающимся служить голосом Иаков ответил: «Я Исав, космач, больший твой сын, и сделал, как ты велел. Приподнимись, сядь и подкрепи душу свою, отец мой, вот кушанье». Но Исаак еще не приподнимался. Он спросил: «Неужели так скоро встретилась тебе дичь? Неужели так быстро оказалась она перед тетивой твоего лука? Твой Господь, Бог твой, послал мне удачу», — отвечал Иаков, и голос прозвучал только в отдельных слогах, остальные были произнесены шепотом. Он сказал: «Твой Бог из-за Исава, ведь Бог Исаака не был Богом Исава». «Что чудится мне?» — спросил Исаак снова. «Твой голос невнятен, старший мой сын Исав, но мне слышится в нем голос Иакова». От страха Иаков не знал, что ответить, и только дрожал, но Исаак кротко сказал: «Голоса братьев бывают сходны, и слова звучат в их устах совсем одинаково. Подойди же ко мне, я ощупаю тебя и погляжу зрячими своими руками, Исав ли ты, старший мой сын, или нет». Иаков повиновался. Он поставил все, что ему вручила мать, и подошел ближе, давая ощупать себя. Подойдя, он увидел, что отец привязал к голове тряпочки ниткой, чтобы они не упали, когда он приподнимается, точно так, как прикрепила Ревека противные шкурки. Растопырив остропалые свои руки, Исаак немного пошарил в пустоте, прежде чем наткнулся ими на приблизившегося к постели Иакова. Затем эти худые бледные руки нашли его, и, ощупывая неприкрытые платья места, шею, плечи, пильные стороны ладоней прикасались повсюду к шерсти козлят.